Ученик Инь устыдился, присмирел, долго не решался задавать вопросы. Линзы спросил стража границы. Настоящий человек идет под водой и не захлебывается, ступает по огню и не обжигается, идет над тьмой вещей и не трепещет. Дозвольте спросить, как этого добиться? Этого добиваются не знаниями, неловкостью, не смелостью и нерешительностью, а сохранением чистоты эфира, — ответил страж границы. Я тебе об этом поведаю. Все, что обладает формой и наружным видом, звучанием и цветом — это вещи. Различия только в свойствах. Как же могут одни вещи отдаляться от других? Разве этого достаточно для превосходства одних над другими? Обретает истину тот, кто сумел понять и охватить до конца процесс создания вещей из бесформенного. Понять, что процесс прекращается с прекращением изменений. Держась меры бесстрастия, скрываясь в не имеющем начала времени, тот, кто обрел истину, будет странствовать там, где начинается и кончается тьма вещей. Он добивается единства своей природы, чистоты, своего эфира, полноты свойств, чтобы проникать в процесс создания вещей. Природа у того, кто так поступает, хранит свою целостность. В жизненной энергии нет недостатка. Разве проникнут в его сердце печали? Ведь пьяный при падении с повозки, даже очень резком, не разобьется до смерти. Кости и сочленения у него такие же, как у других людей, а повреждения иные, ибо душа у него целостная. Сел в повозку неосознанно и упал неосознанно. Думы о жизни и смерти, удивление и страх не нашли места в его груди, поэтому, сталкиваясь с предметом, он не сжимался от страха. Если человек обретает подобную целостность от вина, то какую же целостность должен он обрести от природы? Мудрый человек сливается с природой, поэтому ничто не может ему повредить. Ле, защита разбойников, стрелял на глазах у темнеющего ока. Натянул тетиву до отказа, поставил на предплечье кубок с водой и принялся целиться. Пустил одну стрелу, за ней другую и третью, пока первая была еще в полете, и все время оставался неподвижным, подобным статуе. Это мастерство при стрельбе, но не мастерство без стрельбы, — сказал темнеющее око. А смог бы ты стрелять, если бы он взошел со мной на высокую гору и встал на камень, висящий над пропастью глубиной в сотню женей? И тут темнеющее око взошел на высокую гору, встал на камень, висящий над пропастью глубиной в сотню женей, отступил назад до тех пор, пока его ступни до половины не оказались в воздухе, и знаком подозвал к себе защиту разбойников. Но тот лег лицом на землю, обливаясь потом с головы до пят. «У настоящего человека, — сказал темнеющее око, — душевное состояние не меняется. Глядит ли он вверх в синее небо? Проникает ли вниз к желтым источникам? Странствует ли ко всем восьми полюсам? Тебе же ныне хочется зажмуриться от страха. Опасность в тебе самом». У Фаня был сын по имени Процветающий, который умело создал себе славу. Перед ним преклонялось все царство. Войдя в милость цзиньского царя, Процветающий не служил, а место занимал направо трех старших сановников. Того, кто удостоился благосклонного взгляда Процветающего в царстве Цзинь, ожаловали титулом. Того, кто заслужил бранное слово Процветающего из царства Цзинь, изгоняли. Посещение дома Процветающего приравнивалось к приему у царя. Процветающий приказывал своим удальцам завязывать драки. Умные обижали глупых, сильные подавляли слабых. Он не беспокоился, даже если оставались раненые и избитые. Дни и ночи проходили в таких забавах, которые чуть ли не вошли в обычай во всем царстве. Однажды первые удальцы Фаня, Хэшен и Цзебо, отправились за город и заночевали в хижине старика-землепашца Кая с Шангары. В полночь Хэшен и Цзэбо заговорили друг с другом о славе и могуществе процветающего. Он де властен погубить живого и оживить мертвого, богатого сделать бедняком, а бедного — богачом. Кай с Шан-горы, давно уже страдавший от голода и холода, притаился у северного окна и подслушал их беседу. Затем он занял зерна, сложил в корзину, взвалил ее на спину и отправился к воротам процветающего.